Глава 26. Несколько долгих мгновений Юна просто смотрела на широкую спину с четким рисунком мышц. Пальцы покалывало от желания прикоснуться к мужчине, провести по гладкой коже, ощутить напряжение и рельеф. Она сама не заметила, как дыхание стало рваным, поверхностным. Сердце заколотилось быстрее, а внизу живота завязался горячий узел. И все же страх не давал сделать последний шаг. Сейчас здесь нет Эрисхайма. Никто не поможет, не остановит, если она снова сойдет с ума от желания к этому типу. «Клянусь!» — раздалось сквозь биение крови в висках. «Клянусь, что не трону тебя!» Наверное, ей нужно было это услышать, чтобы решиться. С тихим вздохом она подалась вперед и приложила ладони к лопаткам мужчины. В ответ раздался протяжный стон. Тхирайм напрягся всем телом, выгнулся под ее руками, словно прикосновение причиняло ему невыносимую боль. Или, скорее, невыразимый экстаз. А затем шумно выдохнул и обмяк. Но Юна уже не слышала этого. Ее оглушил и ослепил поток силы, хлынувший в ослабевшее тело. Силы, которая заполняла ее изнутри и одновременно пробуждала желание. Чувства обострились. Каждая пять кожи превратилась в оголенный нерв. Юна дрожала, не в силах ни остановить это безумие, ни окончательно поддаться ему. А хотелось. Очень хотелось наплевать на свое решение. Снова ощутить поцелуй Тхирайма, почувствовать его ласки, вернуться в то время, когда она безоговорочно доверяла ему. И снова довериться. Но она уже столько раз ошибалась. Столько раз доверяла ему, а он подставлял ее и использовал. Нет, очередного раза не будет. Усилием воли Юна отшатнулась от мужчины. Оторвала ладони от его спины, лишая себя источника силы. И, задыхаясь, упала на колени. Тхирайм тут же вскочил. «Принцесса!» Рванул к ней с встревоженным лицом. Но она успела выставить руку и прохрипеть. «Стой! Не приближайся!» Он замер. Ее все еще трясло от пережитых эмоций. Но дыхание постепенно восстанавливалось. «Как теперь моя аура?» — спросила, когда жар внутри немного улегся. «Пылает как надо». Тревога на лице лунданца сменилась улыбкой. «Хорошо», — вздохнула Юна. И отключилась. Тхирайм едва сумел ее подхватить, не давая удариться головой. Поднял на руки, на секунду прижал к груди. Но одежда надежно защищала девушку от прикосновения к его коже. Даже самая тонкая ткань была крепким барьером. А затем отнес к ложу. Некоторое время он сидел рядом, глядя, как она спит. Ему хотелось коснуться ее лица или хотя бы погладить пальцы, но он не решился. Не решился ее тревожить. Крепкий сон стал естественным ответом на все случившееся. Мучительное балансирование между жизнью и смертью, исцеление, лечение других людей, переутомление и, наконец, избыток эмоций и новой силы. «Спи», — прошептал Огненный, покидая свой пост. «Здесь тебе ничего не грозит». Выйдя из палатки, он приказал своим адъютантам охранять вход и никого не пускать, а сам направился в центр, где ждал граф Авард и прибывшие с ним солдаты. Когда Юна проснулась, в палатке царил полумрак. Снаружи доносились приглушенные голоса, чей-то смех. Похоже, люди в лагере не потеряли надежду, раз еще способны смеяться. Стоило девушке шевельнуться, как полог палатки дрогнул. Внутрь шагнул Тхирайм. Окинул Юну быстрым цепким взглядом и произнес. «Как себя чувствуешь?» Юна прислушалась к себе. Тело было здоровым и отдохнувшим, а в жилах клокотал огонь, вызывая странное нетерпение и азарт. «Хорошо», — уверенно кивнула она и спустила ноги на пол. «Полчаса на сборы и выступаем. Ужин готов». Больше он ничего не сказал. Просто задернул полог и исчез. Юна пожала плечами. «Сборы так сборы. Но от наваристой похлебки она не откажется. Тем более, что желудок ответил голодным урчанием». Рядом с палаткой, обложенной камнями, горел костер. Когда Юна вышла на улицу, вокруг него на поваленных стволах деревьев уже сидели несколько мужчин. Каждый держал в руках краюху хлеба и миску, от которой поднимался горячий пар. Быстро глянув на мужчин, принцесса прошла мимо них к вспыхивающей алым фигуре Тхирайма. Теперь, когда она видела ауры, для нее не составило труда различить его в темноте. «Садись». Он похлопал по бревну рядом с собой. Юна не стала возражать. Взяла протянутую миску, вдохнула запах пшенной каши, подула на ложку и с наслаждением проглотила. Не выдержала и сдала довольный стон. Только сейчас обнаружила, как зверски была голодна. Тхирайм хмыкнул, но ничего не сказал. Зато Юна почувствовала на себе осуждающий взгляд одного из мужчин. Подняла голову, чтобы разглядеть незнакомца, да так и застыла с ложкой во рту. Она была уверена, что никогда прежде не встречалась с этим мужчиной. Но что-то в чертах его лица, в наклоне головы, в сурово сдвинутых бровях и чуть искривленном носе было знакомым. «Кто это?» — тихо спросила она, обращаясь к Тхирайму. Тот проследил за ее взглядом. «А, это граф Рафаэль Авард. Мрачный тип, не так ли?» Сердце Юны предательски дрогнуло. Она вспомнила подслушанный разговор. «Да, очень мрачный», — пробормотала, делая вид, что занята содержимым своей миски. Тхирайм словно ненароком подвинулся к ней. «Он тебя беспокоит?» «Помнишь, как мы с тобой столкнулись в Линдариуме?» — заговорила Юна одними губами. Но Огненный прекрасно слышал. «Ты тогда еще заставил меня заключить с тобой договор. А я попросила взять в дар Цваар мою знакомую, Эльнуру Сансавард. Кажется, та женщина и ее внучка — близкие родственники Рафаэля Аварда. Только по их словам он погиб». Тхирайм пару секунд размышлял, затем уточнил. «Та самая Эльнура, которая опоила тебя сон травой и сдала рязанцам?» «Да, не знаю, жива ли она». «А ты точно уверена, что граф Авард мертв?» Юна задумалась. «Доказательств я не видела, но Эльнура сказала, что наемники убили их родных и сожгли дом, потому что граф отказался предать своего короля. Что ж, скажу своим парням присмотреть за ним». «А он сам ничего не рассказывал?» «Ну почему же?» «Сказал, что чудом спасся, когда дракон разрушил мертвую башню. Хотел вернуться домой, но вместо замка нашел только развалины. Он уверен, что его родные мертвы и хочет за них отомстить. У меня нет причин не верить ему. Но ради твоей безопасности я приставлю к нему охрану». Тхирайм отставил пустую миску и хотел уже встать, когда Юна глянула на него, и их взгляды встретились. «Дракон, который разрушил мертвую башню. Дракон, который спас ее отца. Вот он стоит перед ней. Пусть для всех вокруг это широкоплечий, черноволосый лунданец с раскосыми глазами и скуластым лицом, но сама Юна видит его настоящую сущность». Смутившись, она быстро опустила взгляд и уставилась в миску. «Ладно, пойду проверю лошадей», — сказал Тхирайм ничего не значащим тоном и исчез в темноте. Юна попыталась доесть кашу, но не смогла. Поставила миску на колени. Ее тревожило чудесное воскрешение графа. Ведь не так давно его мать сдала ее в руки рязанцев. А если граф тоже предатель? Что если не было никакого спасения из мертвой башни, а сюда он пришел по приказу Эолы, чтобы помешать их планам? Но сейчас у нее нет времени думать об этом. Тхирайм прав. Пусть его люди следят за графом. А она отправится во дворец и встретится с королевой Эолой. Она должна это сделать, иначе тьма поглотит всех полностью. А затем перекинется и на другие земли, пока не захватит весь мир. Этого нельзя допустить. Юна плохо помнила то место в котловане, куда ее вывел подземный тоннель. Но наставление отца не забыла. Он говорил, чтобы она шла на восток, за звездой в хвосте дракона. Значит, в обратную сторону нужно идти на запад. Она представила карту, которую видела во время совещания. Котлован на ней был обозначен черным пятном, идеально круглым, словно очерченным циркулем. Но, по сути, он таким и был. Его восточный край граничил с лесом. Это были земли герцога Рильборда, и там на нее напали разбойники. Интересно, они еще живы? Звук рожка, трубящего сбор, заставил Юну очнуться от мыслей. Она поняла, что уже несколько минут сидит, глядя в одну точку, и водит ложкой по остывшей каше. Вокруг нее вскакивали солдаты. Над головой, разрезая тьму, пронесся один дракон, за ним второй, третий. Это прибыло подкрепление из Вальдхейма. «Готово?» — За спиной из темноты бесшумно вынырнул Тхирайм. Впрочем, Юна почувствовала его приближение. Она теперь всегда его чувствовала, даже не глядя. «Да, тогда по коням. И да помогут нам боги этого мира». В получасе езды от лагеря был пустырь. Огромный кусок леса, уже уничтоженный ростками тьмы. Драконам пришлось попотеть, чтобы его расчистить. Но зато теперь они могли спокойно менять там облик, не боясь навредить людям, случайно попавшим под лапу или гигантский хвост. Именно туда примчался маленький отряд, состоящий из Юны, Тхирайма и пары сопровождающих. В одном из них принцесса узнала Кела, контрабандиста из отряда Маргина. Но она не была уверена, узнал ли он ее. Ведь когда они виделись в последний раз, она играла роль Нани Кроу, деревенской простушки, решившей попасть на отбор невест для князя драконов. А сейчас на ней снова была мужская одежда. Да еще лицо прикрывал широкий капюшон, натянутый по самый нос. «Стойте здесь!» — рявкнул Тхирайм, спешившись и бросив Келу поводья. Его спутники придержали коней, а сам он направился к центру выжженной площадки, поднимая при каждом шаге облачка пепла. Затаив дыхание, Юна с восторгом смотрела, как он превращается. Но на этот раз она смогла понять сам процесс. Сначала его огненная аура вспыхнула ярче. Дракон, сотканный из магического пламени, начал расти, полыхать все сильнее, все яростнее, пока не поглотил человека и не накрыл большую часть пустыря. Когда он разросся до своих реальных размеров, то обрел плоть. Рыкнул, поводя мощной головой из стороны в сторону, скосил на принцессу гигантский глаз, а затем опустил крыло. Алый глаз смотрел с нетерпением. Юна молча спрыгнула с лошади, подошла к крылу и взобралась на спину дракона. Огромный зверь взмахнул крыльями, поднимая тучи пыли и пепла, и с необычной для такой туши легкостью взлетел в небеса. Земля осталась далеко позади. Дракон несся чуть выше леса, почти задевая верхушки деревьев. Его перепончатые крылья со свистом рассекали воздух. Ветер пел в ушах, хлестал в лицо всаднице, сорвал с нее капюшон и теперь трепал волосы. Но Юна ничего не замечала. Она безотрывно смотрела вперед и вниз на то, что стало с Астерией за последние месяцы, и ощущала все увеличивающуюся тяжесть в желудке. От увиденного ей стало трудно дышать. С высоты полета картина оказалась еще печальнее, чем выглядела с земли. Кругом была тьма. Она лежала между домов и деревьев рваными клочьями ночного тумана. Укрывала поля и дороги. Но этот туман не спешил растаять с приходом утра. То тут, то там зияли и сине-черные колодцы, от которых и распространялся этот туман. Ростки тьмы, пустившие корни на землях Астерии. И чем ближе к столице, тем больше этих ростков становилось, и тем гуще становился туман. Город, лес, поля и деревушки, раскинувшиеся впереди, казались мертвыми. Лишь за спиной, где сейчас сражались драконьи двойки и люди, было движение. Оглянувшись, Юна увидела вспышки огня, пронзающие тьму над лесом, и по привычке потянулась рукой к горлу, чтобы мысленно поблагодарить Эрисхайма. Но вовремя вспомнила, что ожерелья больше нет. Князь ее не услышит. Ничего, они вот-вот встретятся. И пусть он сколько угодно говорит, что ему плевать на людей, она не поверит. Если бы было плевать, он бы не стал рисковать ради них своими драконами. «Нервничаешь?» Совсем близко раздался голос Тхирайма. Юна слегка напряглась. «Ты залез ко мне в голову?» «Нет, просто ощущаю твои поверхностные эмоции. Ты тоже можешь почувствовать мои, если хочешь». «Не хочу», — отрезала девушка. Она знала, что истинная связь позволяет парам чувствовать друг друга и даже обмениваться мыслями. Но Тхирайм не заслужил такого подарка. «Пойди прочь из моей головы», — немного подумав, добавила Юна. «Боишься, что я узнаю кое-что, что мне знать не положено?» — раздался насмешливый хмык. «Боюсь, что лопнешь от самодовольства. А нам еще лететь!»